Франсуаза слабо улыбнулась. Николя взглянул на нее с большим вниманием, заметил письмо, кивнул и буркнул. «Получила плохие новости от Александра?» «Да». «Когда он возвращается?» «Никогда». «Что?» «Прочти письмо». Он взял письмо, медленно прочел, хмуря брови. Дойдя до последней строчки, он воскликнул: «Ну ничего себе!» Франсуаза допечатала фразу и вынула страницу из машинки. «Так поступать отвратительно!» — воскликнул Николя. «Почему?» «Он откровенен. Вместо того, чтобы ломать комедию, говорит, что думает. Не говорит, пишет. Потому что он только там все, наконец, осознал». «Значит, по-твоему, если бы он не уехал, это ничего бы не изменило. Просто он понял бы это несколько позже, только и всего». «Понял что?» «Что я не та жена, которая была ему нужна». «Черт, да ведь ты его защищаешь!» Франсуаза вдруг поняла, какой странной должна казаться окружающим ее реакция. Но она ничего не могла с собой поделать. Нелепая гордость не позволяла ей возложить вину на Александра. Ей казалось, что, обвиняя его, она отрекалась от себя, унижала. Франсуаза вставила чистый лист в машинку, установила поля. «Ясно», — проворчал Николя. «Значит, ты сама во всем виновата». «Я этого не говорила. Моя вина, его вина. Разве это важно между мной и Александром?» Она кусала губы, чувствуя подступающие слезы. «Нет, только не перед Николя». «Я рад, что ты так все воспринимаешь», — сказал он. «Но ты не можешь запретить мне считать, что Александр повел себя как мерзавец. Нельзя подобным образом бросать такую женщину, как ты, если только он не бездушная скотина. Но вообще-то я уверен, что тебе ужасно повезло. Ты ошиблась, выйдя за него замуж. Во-первых, он слишком старый». Она улыбнулась. «Александр старый? А что, не так? У него нет возраста». «Вот-вот, ни возраста, ни умения держать слово, ни дома, ни друзей, ни детей, ни жены». «Думаешь, мне приятно это слушать?» «У меня другая цель. Я хочу открыть тебе глаза». Николя метался по комнате, и вид у него был одновременно взбешенный и дружелюбный. Франсуаза думала о том, как счастлив он был обрести отца, стать его другом. А в письме Александра нет ни одного слова о сыне. «Ему сейчас должно быть еще труднее, чем мне», — сказала она себе. «Что ты собираешься делать?» — внезапно спросил Николя. «Посмотрим. В любом случае, я не хочу, чтобы кто-нибудь знал. Никому не говори». «Не скажу, но рано или поздно тебе самой придется это сделать». «Нет». «А как ты будешь объяснять вечное отсутствие Александра?» Она опустила голову. Николя прав. Она должна будет поставить семью в известность. Они станут ее жалеть, попытаются утешить, начнут советоваться у нее за спиной, как выйти из прискорбной ситуации. Она уже сейчас страдала из-за благих намерений. «В любом случае, я останусь здесь», — твердо сказала она. «Мы выплывем, выберемся из этого кошмара вдвоем», — прошептал Николя. Она с яростью обвела глазами комнату. Эти стены наводили на Франсуазу ужас, казались ей виновниками поражения. Чувствуя пульсирующую боль в затылке, она вздохнула: «Боже, я уже ничего не понимаю». «Ладно», — сказал Николя с грубовато веселым смехом, — «квартира — дело десятое. Не здесь, так в другом месте. Что бы ни случилось, тебе не о чем волноваться. Со мной тебе ничто не угрожает. Я не оставлю тебя, как Александр. Увидишь, мы славно заживем вдвоем».